Но при виде блеснувшего эполета Малевола чуть не выскочила из своей собачьей шкуры. — Что такое? — проворчала она, принюхиваясь в точность, как собака. — Что такое? Тут надо разобраться. И, тотчас превратившись в жабу, она проскользнула в сливную трубу от котла. Ведь в подвале дворца была, конечно, котельная для отопления в холодное время года. Надо сказать, что этот котел доставил немало хлопот оформителям праздника. Как обычно, если в доме есть что-то такое, что вам не нравится, вы можете попытаться или убрать эту вещь с глаз долой, или как-то ее обыграть. Убрать огромный котел не представлялось возможным, поэтому было решено его обыграть, наполнив доверху дерном и мхом и посадив в него дерево, маленькую яблоню в полном цвету. Все восхищались этой яблоньки. Малевола, быстро превратившись из жабы в крота, прорыла дерный мох, которым был заполнен котел, и высунула свой острый нос наружу как раз в тот момент, когда Беневола произнесла своим певучим и ласковым голосом, всегда казавшимся Малеволе ужасно напыщенным: «Принцессе суждено любить и быть любимой всю свою жизнь». «Так-то оно так!» — внезапно перебил ее Малевола, принимая свой собственный вид под визг и стоны испуганной публики. «Да не кукарекай ты, петушок щипанный!» — прикрикнула она на лорд-гофмейстера, чьи вопли были особенно пронзительны. «Не то сам получишь от меня подарочек на крестины!» Воцарилась зловещая тишина. Лишь королева Элиза, подхватившая на руки свою малютку, при первых же словах Малеволы слабым голосом попросила: «О, пожалуйста, не надо, Малевола, миленькая!» А король сказал: «Видите ли, это даже нельзя назвать официальным торжеством или приемом. Просто несколько друзей заглянули, так сказать, поздравить. Вижу, вижу!» Согласилась Малевола, рассмеявшись своим ужасным смешком, от которого никому еще никогда не становилось весело. «Я вот тоже заглянула, так сказать, покажите мне девочку». Бедная королева не посмела отказать. Она неловко шагнула к Малеволе, держа на руках принцессу. «Ну что ж», — сказала Малевола, насмешливо хмыкнув, — «ваша драгоценная дитятка получит и красоту, и добрый нрав, и прочую грошоломного не стоящую дребедень, которую наобещали эти жеманные кривляки. Но зато она будет изгнана из своего королевства, и будут окружать враги, и ни один человек не вступится за нее, и никогда не вернуть утраченного до тех пор, пока она не найдет...» Малевола запнулась, подыскивая какое-нибудь условие поневероятнее. «Пока она не найдет 1000 копий, готовых биться за нее», — произнес чей-то звонкий голос, — «1000 копий, верных ей, только ей одной». И какая-то юная феечка спорхнула с яблоневой ветки, где она сидела до той поры, притаившись между белыми и розовыми лепестками. «Конечно, я еще очень молода», — сказала она, как бы извиняясь. «Я только что закончила курс всеобщей волшебной истории. Но я знаю, что если фея, произнося заклинание, споткнется и остановится больше, чем на полсекунды, любая другая фея может закончить за нее. Не правда ли, ваше величество?» Обратилась она к Беневоле. И царица фей признала, что такой закон существует, хотя и очень старый, и почти позабытый. «Думаешь, что очень умная?» — возразил ей Малевола. «Дурочка ты! Вот ты кто! Я ведь именно это и хотела сказать! Вот именно это сказать, это условие! Как же она найдет 1000 верных копий, если ни один человек не вступится за нее? Королевство будет потеряно, и все погибнут. То-то я напразднуюсь на поминках. Уж на поминках меня пригласят!» — воскликнула она, радостно потирая руки. «Если вы закончили, — вежливо сказал король, — если вы решительно не хотите ничего прохладительного, разрешите пожелать вам на прощание всего наилучшего». Он собственноручно открыл дверь, и Малевола, злобно хихикая, удалился. И тут все оставшиеся расплакались и разрыдались. «Ничего, ничего, — наконец молвил король, вытирая глаза полой своей горностаевой мантии. — Когда это еще будет? Может быть, до той поры все как-нибудь утрясется? Но, конечно, ничего не утряслось. Конечно, король сделал все, чтобы подготовить свою дочь к встрече с врагами. Он научил ее скакать верхом, фехтовать, стрелять из лука, а также из арбалета, пистолета, из ружья и даже из пушки. Он научил ее плавать и нырять, бегать и прыгать, бороться и боксировать. И принцесса выросла такой крепкой и сильной, что могла бы успешно помериться силой с любым принцем своего возраста. Но и те несколько принцев, которые предлагали ей руку, узнав, что у принцессы нет другого приданного, кроме того, что подарили ей добрые феи, сразу смущались и говорили, что они, мол, проездом, что у них дела, и мгновенно испарялись. А потом произошло самое худшее. Торговцы и лавочники, уже много лет предупреждавшие насчет самого последнего, распоследнего раза, и в самом деле решились на крайности. Они призвали соседнего короля, который немедленно выступил войной против Озимандии, разбил его войско. Солдатам уже 20 лет не платили жалования, выгнал вон короля и королеву, заплатил торговцев по счетам, бумажек хватило обклеить чуть ли не все стены во дворце и взял хозяйство в собственные руки. Случилось так, что принцессы в это время не было дома. Она гостила своей тетушки, императрицы Орикалхии. И так как регулярной почты между этими двумя отдаленными странами не существовало, то, возвратившись домой во главе каравана из 54 нагруженных, неспешно шагающих верблюдов, она ожидала торжественной встречи, праздничных флагов, звонящих колоколов и улиц, запруженных веселящимся народом. Ничего подобного. Улицы были пусты и унылы. Лавки, магазины закрыты с самого обеда по случаю субботы, и ни одного знакомого лица не встретилось ей по дороге. Она оставила караван, нагруженный подарками тетушки, за воротами, и одна на своем любимом верховом верблюде подъехала к ступеням дворца, гадая, неужели король не получил ее письма, посланного накануне с почтовым голубем? Сошла она с седла, ступила во дворец, и что же увидела? На батюшкином троне сидит совершенно чужой король, а на матушкином месте незнакомая королева. — Где мой отец? — смело спросила принцесса, шагнув к ступеням трона. — И что вы здесь делаете? — Я бы мог задать тебе этот вопрос, — возразил король. — Кто ты такая, чтобы спрашивать? — Я принцесса Озелиза, — ответила она. — А-а-а! — протянул король. — Слышали о тебе? — Слышали. Можно сказать, ждали. Так вот, отца твоего выселили отсюда. Нового его адреса уж, извини, не имеем. В этот момент один из придворных подошел и шепнул на ухо королеве, что 54 верблюда, нагруженных шелками и бархатом, обезьянками и длиннохвостыми попугаями и самыми редкостными сокровищами Орикалхии, стоят и ждут дворцовых ворот. Она кое-что прикинула в уме и пошепталась с королем. Он кивнул и во всеуслышание заявил: «Я хочу огласить вам новый закон». Все придворные тотчас бросились на пол ничком, так благоговейно уважали законы в той стране. «Ни один человек, если его имя Озелиза, не имеет права иметь что бы то ни было в этом королевстве», — объявил король. «Выставите отсюда вон эту бродяжку». Вот так принцесса была изгнана из своего собственного дворца. И пошла она, плача, по саду, в котором когда-то в детстве играла, и была счастлива. Об это время бывший мальчишка из булочной, теперь уж молодой человек, проходил мимо с корзиной французских булочек, и вдруг он слышит, как кто-то плачет между олеандрами. Он свернул с дороги, чтобы сказать этому человеку: «Брось, не горюй, кто бы это ни был», и увидел принцессу. Он сразу узнал ее. «О, принцесса!» — воскликнул он. «Бросьте, не стоит горевать, из любого положения найдется выход». «Ах, господин булочник!» — молвила принцесса, ибо она тоже узнала его. «Как же мне не горевать? Меня выгнали из собственного королевства, и даже адреса моего батюшки не дали. Меня окружают враги, и ни один человек на свете не вступится за меня. Это не так!» — сказал молодой человек, а звали-то его Эрицей. — Я вступлюсь за вас. Если мне будет позволено стать вашим оруженосцем, я пойду за вами на край света и сражусь ради вас с любыми врагами. — Вас дома не отпустят, — грустно вздохнула принцесса, — но я все равно благодарна вам от всей души. А во дворце тем временем произошел такой разговор. После того, как принцессу прогнали, новая королева сказала королю, было бы намного лучше обезглавить ее, как государственную преступницу. И король ответил, «Я прикажу своим арбалетчикам подстрелить ее при выходе из сада». И вот когда принцесса беседовала с Эрицием под Алиандрами, кто-то крикнул с террасы дворца, «Вон она!» И дождь стрел брызнул над садом. Тогда юноша бросился к принцессе и крепко обнял ее, повернувшись спиной к летящим стрелам. У короля была 1000 арбалетчиков и все отменные стрелки. Ириний ощутил, как 1000 жал вонзились ему в спину. «Последний мой друг убит!» — заплакала Азелиза. Но, будучи сильной принцессой, она не испугалась. Не бросила Ирицы, а потащила его в кусты подальше от дворца, оттуда в лес, а там громко позвала на помощь Беневолу, царицу фей, и Беневола явилась на зов. «Они убили моего единственного друга», — сказала принцесса. «Но, может быть, если я выну эти стрелы...» «Ни в коем случае», — возразила Беневола, — «он сразу умрет от потери крови». «Но если не вынуть стрел, он тоже умрет?» «Не обязательно». Ответила фея, «дай-ка я обрежу их покороче». И она ловко укоротила их при помощи волшебного карманного ножичка. «Я сделаю, что могу, но боюсь, что это разочарует вас обоих». И, обратившись к бесчувственному телу юноши, лежащему перед ней с множеством обрезков стрел в спине, она громко вызвала «Эриций!» Тот самый миг, когда я исчезну, приказываю тебе принять образ и обличие лесного ежа. Ежик, — объяснила она, повернувшись к принцессе, — единственное симпатичное существо, которое может спокойно жить с колючками, торчащими в спине. Ну, правда, еще дикобразы, но они злые и неприятны. Прощай же. И с этими словами она исчезла. И в ту же секунду исчез Ирицей. Принцесса осталась одна в лесу под Алиандрами, лишь возле нее ног на земле шевелился маленький-маленький и очень колючий бурый ежик. «Боже мой!» — вздохнула принцесса. «Я осталась совсем одна, и напрасно мальчик из булочной отдал свою жизнь, чтобы спасти мою, ни гроша моя жизнь не стоит». «Оно бесценней всего, что есть на свете», — произнес с земли тихий тонкий голосок. «Как? Ты умеешь говорить?» — удивилась и обрадовалась принцесса. «Почему бы и нет?» — твердо произнес ежик. «Ведь от ежика у меня только колючки, а внутри я остался тем же самым Эрицием. Подними меня, прикрыв кончиком мантии, чтобы не уколоть своих маленьких ручек. Только, пожалуйста, без этих фривольностей». — заметила принцесса. — Хоть ты и ежик, а держись в рамках приличия. — Извини меня, принцесса, — грустно отвечал ежик, — но это невозможно. Только люди могут врать, а все другие существа не умеют притворяться. Мой ежиный язык не способен сказать ничего, кроме правды. А правда заключается в том, что я люблю тебя больше всего на свете. — Ну, ладно. Подумав, согласилась принцесса. «Раз ты всего только ежик, то, пожалуй, тебе можно любить меня, а мне тебя, как любит щенка или золотую рыбку. Милый мой маленький ежик, «Не смейся!» — воскликнул ежик. «Вспомни, что душою и разумом я человек, так что в ежиной шкуре. Подними меня с земли, милая принцесса, и пойдем искать удачи по свету». «Я-то думала, что следует искать моих батюшку с матушкой», — уточнила принцесса. «Ну да ладно, идем». Она подняла ежика, обернув его краешком мантии, и пошла дальше через лес. В тот день они заночевали в хижине лесоруба, и Верзила лесоруб оказался таким сердечным человеком, что даже сколотил особый ящичек для ежа, чтобы принцессе было удобнее его нести. Он рассказал, что большинство подданных ее отца остались верны своему королю, но не могли сражаться за него, потому что тем самым они сражались бы за принцессу, а заклятие Малеволы запрещало им это. Итак, принцесса взяла ящичек с своим ежиком и побрела дальше искать родителей. После множества приключений, о которых было бы слишком долго рассказывать, она их в конце концов нашла. Король с королевой жили более чем скромно, просто-таки бедно, снимая полдома в Туттинге. Конечно, они обрадовались, очень обрадовались. Но когда услышали, что дочь хочет попробовать вернуть себе королевство, в особый восторг не пришли. «Не стоит, детка», — сказал король. «Ей-богу, не стоит. Я получаю пенсию короля в отставке, а мамочка твоя научилась гениально экономить». Королева зарделась от похвалы и добавила: «Если тебе все-таки удастся прогнать этого гадкого узурпатора, вот увидишь, Вазелиза, какой я тогда окажусь распорядительной королевой. Я занимаюсь на вечерних курсах домашнего хозяйства в Королевском институте». Принцесса расцеловала родителей и вышла в сад, чтобы хорошенько все обдумать. Садик был очень маленький, весь завешен веревками, сохнувшим бельем. Она выглянула на улицу, но там было пыльно и к тому же полно детских колясок. Так что принцесса вернулась в сад и присела на траву в прохладной аллейке между сохнущими скатертями и простынями. Она вынула из ящика своего ежика. Он спал, свернувшись в клубок, но принцесса осторожно погладила неколючее местечко на лбу, которое легко можно обнаружить у свернувшегося ежика, если только приглядеться.